Глава 21. Я вышел на середину зала и окинул взглядом лабораторию. По сравнению с тем, что у нас было, это просто настоящая алхимическая фабрика. Химические шкафы, столы, конструкции, установки. Везде все кипело, булькало, переливалось, шипело. Работали мощные вытяжки, в воздухе не чувствовалось никаких посторонних запахов, ничего не разъедало глаза, не першило в горле. А судя по размерам всех этих колб, реторт и теплообменников, количество производимой продукции вырастет теперь не в разы, а на порядке. «Пойдем, я тебе кое-что покажу», — сказала Женя и без стеснения взяла меня за руку. Сначала мне показалось, как будто меня слегка ударило током, возможно, просто искра статического электричества. Это прикосновение было настолько неожиданным, оно было совершенно другим. Создавалось впечатление, что между нами нет той дистанции, которая была до этого. Хоть и раньше общались почти по-дружески, но все равно чувствовался барьер. Теперь он словно исчез. Мне казалось, что я знаю ее очень давно, и что она в доску свой человек. Вот только Женя просто взяла меня за руку, как берет сестра брата, или девушка своего парня, и повела к установке, производящей капсулы. Здесь уже был большой контейнер с заготовками капсул, еще пустых. В них предстояло поместить соответствующие эликсиры и запечатать. Тогда капсула будет готова к применению. «Как тебе это?» — с довольным видом спросил Евгения. «Я же так понимаю, это как раз Костик с Арсением сделали?» — спросил я, повернувшись к парню. «Правильно я говорю?» «Так точно!» — отрапортовал Костик Козырнов. «Это все мы сделали». «Вполне неплохо», — сказала девушка, взяв горсть заготовок капсул и высыпав их обратно в контейнер. «Выглядит вполне приемлемо. Посмотрим теперь, как это поведет себя в действии». «И это еще не все», — сказал Костик, буквально светясь от распирающей его гордости. «Мы уже расфасовали немного вчера». «Даже так?» — удивленно вскинула брови Евгения. «А я еще даже не видела. Идите, покажу», — сказал Костик, и мы направились к станку, который занимается наполнением и расфасовкой капсул по блистерам. «Тут совсем немного, мы просто решили попробовать и показать. А то вдруг что-то не так, и мы испортим много продукта». Я взял в руки блистер с капсулами, практически ничем не отличающийся от того, что можно купить в аптеке. Какое-нибудь обезболивающее или лекарство от простуды, а может просто витамины. Только капсулы были прозрачными, и внутри был зеленый эликсир. «То есть это капсула для восстановления здоровья?» Решил я уточнить на всякий случай, но, не дожидаясь ответа, который и так был очевиден, продолжил. «Целительный, это хорошо, но мне кажется, в первую очередь сделайте наркозный. Это будет удобнее всего, чтобы не было недобора или перебора при обезболивании. Дал бойцу капсулу эликсира и спокойно занимайся ранами и переломами. Также можно сделать и очищающий, чтобы организм очищался от негативной энергии, пока пациент ждет помощи или пока мы заживляем его раны. А сами капсулы и упаковка выглядят отлично», — сказал я и обернулся к Евгении. «Пойдем готовить препараты из новых образцов. Скоро придет Анатолий Федорович и начнет задавать неудобные вопросы». «Так подождет немного Анатолий Федорович со своими этими препаратами?» Довольно строго и неожиданно «холодно», — произнесла Евгения, сразу став серьезной. «У нас есть очень важная и первостепенная задача. Если мы сейчас не обработаем пещерник, то все наши старания просто на смарку. Все эти веники можно будет просто выбросить». «Хорошо», — сказал я, уже представляя себе недовольство наставника, когда он поймет, что мы не подготовились. «Ты права. Давай займемся пещерником. Надеюсь, наставник нас поймет. Вот, возьми, я подготовила специальные перчатки, чтобы не сколоть все пальцы об острые шипы», — сказала Женя и протянула мне пару плотных прорезиненных перчаток для работ с техникой. «Может, я Костю усажу за перебор пещерника, а сам пока подготовлю препараты?» — предложил я менее муторный вариант. «Нет уж», — Евгения уже более спокойно покачала головой, продолжая старательно отрывать листочки. «Пусть парень наблюдает за установками, он уже неплохо с этим справляется. А здесь он начнет торопиться и только все испортит». Костя с облегчением вздохнул, посмотрев на большую кучу колючих веников, которые мы собирались перебрать, и пошел заниматься порученными ему делами. «Я тут поинтересовалась на досуге, для чего нужно это растение», — сказал Евгений, осторожно и скрупулезно складывая в контейнер листочек за листочком. «В основном из измельченных в пудру листьев делают особую очень редкую специю для приготовления блюд для высших аристократических кругов. По сравнению с пещерником, шафран — просто копеечный ширпотреб. Не намного дороже банальной лаврушки. Так что у нас в руках сейчас целое состояние. Я нашла рецепт, где используется такая специя. Количество нужно совсем мизерное, а стоимость блюда в глазах гурманов вырастает в разы. Так что здесь сложен, пожалуй, годовой запас для всех элитных ресторанов Москвы и Питера. И даже для всех личных поваров высшей аристократии и двора императора. «Очень впечатляет», — сказал я, снова посмотрев на большую кучу слегка подвязшей листвы и проникшись ее ценностью. «Ни за что бы не подумал, что ничем особо неприметный кустик из аномалии может цениться настолько высоко, еще и в таком ключе». «Я тоже этого не совсем понимаю, если честно», — сказала девушка, загадочно улыбаясь. «Даже понятия не имела об этом буквально вчера. Вообще, я раньше считала, что он нужен совсем для другого. Правда, тоже не слышала, чтобы его для этого использовали, но думаю, что тебе понравится». «И для чего же?» — спросил я уже более заинтересованно. Женя на мгновение оторвалась от своего увлекательного занятия и посмотрела на меня. Девушка уже открыла рот, чтобы сообщить мне шокирующую новость, но вдруг замерла с испуганным лицом. В это время откуда-то из середины лаборатории послышалось зловещее шипение, потом быстрые приближающиеся шаги нашего юного ассистента. Прямо возле нас застыл Костик с вытаращенными глазами, жадно хватая ртом воздух. «Костя, ты чего это? Подавился чем?» — спросил я. «Нет, не подавился», — выдавил парень наконец первые слова. «Кажется, у нас серьезные проблемы. Там что-то пошло не так», — показал он себе за спину. Мы с Женей побросали ветки на пол и побежали вслед за Костей. В установке синтеза очищающего эликсира буквально все жидкости внезапно поменяли свои цвета на совершенно нетипичные для этого процесса. Кипение и бурление стало более интенсивным, каким-то более зловещим. В одном месте лопнула пара, отводящая резиновая трубка, и оттуда свистела тонкая струя горячего пара. Даже вытяжка не справлялась с неприятным едким запахом. Женя схватилась руками за голову и смотрела на установку так, словно там вместо жидкости ползал клубок ядовитых змей. «Все, это конец», — невнятно пролепетала девушка, потом повернулась ко мне, глядя расширенными от ужаса глазами. «Надо срочно бежать отсюда! Сейчас разнесет всю лабораторию! Рассказывай давай, что ты не так сделал?» Последние слова были обращены к замерзшему рядом со мной Косте. «Да вроде все правильно, все по списку», — неуверенно сказал парень и начал вслух зачитывать, что было написано в лежавшем на столе списке ингредиентов. Дойдя до пятого пункта, парень резко остановился. «Ой! Что ой?» — резко спросила у него Евгения, делая шаг навстречу парню. И в этот момент я был как никогда рад, что это не я был причиной смены ее настроения. Жуть просто. «Кажется, я вот это перепутал», — ответил Костя, ткнув пальцем в пятый пункт и на всякий случай отходя назад. «Да как ты мог это перепутать?» — уже не сдерживая эмоций, вскрикнула девушка. «Как это можно вообще перепутать?» — уже не сдерживая эмоций, вскрикнула девушка. «Как это можно вообще хоть с чем-нибудь перепутать? Тут же все четко и ясно написано!» «Прости, Женя», — пролепетал не своим голосом резко побледневший Константин. «Я, наверное, отвлекся, задумался о чем-то и подумал не про то. Вроде начало названия похоже». «Только начало!» — продолжала разъяряться Евгения. «Только первые три буквы! Дальше ничего общего! Ты понимаешь, что вместо очищающего эликсира здесь сейчас изготавливаешь магическую взрывчатку? Только еще некоторые ингредиенты надо было поменять и теплообменники в два раза больше поставить. Сейчас все это взлетит на воздух к лешему!» Я тем временем смотрел, как усиливаются процессы бурления в колбах и ретортах. И правда, уже становилось совсем не по себе, а ситуация реально становилась угрожающей. Я положил девушке руку на плечо, мягко повернул ее к себе и посмотрел в глаза. «Так, подожди, стоп!» — сказал я достаточно громко и уверенно, но без грубости. «Хватит паниковать. Скажи, что нужно делать, чтобы изменить ситуацию. Наверняка есть способ». «Что?» — спросила уже растерянно девушка, посмотрев на меня, потом на лежащую у нее на плече мою руку. «Да, ты, пожалуй, прав. Надо что-то делать. Так, а что именно делать?» — спросила она уже у самой себя. Потом начала быстро уменьшать интенсивность пламени практически во всех горелках. «Так, ребята, быстро тащите лед из морозилки», — начала раздавать задание Евгения. «Костя, принеси сюда тазик с холодной водой!» Я немедленно секунды побежал в сторону морозилки. Костик заметался на месте, потом резко побежал в сторону санузла. Буквально через минуту мы оба вернулись обратно. Женя опустила пару нижних реторт в таз с холодной водой. Пакет со льдом замотала в полотенце и прижала к одному из теплообменников. «Ваня, принеси мне срочно ровно 20 листочков пещерника!» Быстро протараторила девушка и посмотрела на меня взволнованно. «Срочно! Пока будешь бежать обратно, постарайся максимально размять между ладонями!» Последнее я услышал, когда уже метнулся к контейнеру, где лежали оборванные мной листочки. Отсчитал ровно 20 и принялся усиленно растирать их в ладонях, пока бежал обратно через всю лабораторию. Женя осторожно взяла скомканные и уже пустившие сок листочки с моей ладони и забросила их в одну из промежуточных колб. Она сделала это так уверенно, словно поступает так далеко не в первый раз. Кажется, я на пороге разоблачения какой-то тайны, и она это поняла, но теперь махнула рукой. «Костя!» — обернулась Женя к парню, снова задумавшись, потом опять зачастила. «Принеси мне быстро контейнер номер 15 со второй полки четвертого стеллажа. Шустрее!» Парень побежал, и буквально через 10 секунд уже стоял с контейнером в руках рядом с девушкой. Кроме номера и аббревиатуры на контейнере больше ничего не было написано. Я даже не помню, чтобы мы такое делали. Там был какой-то странный темно-коричневый порошок. Женя взяла из ящика стола мерную ложечку и 3 таких ложечки положила в стартовую колбу, где еще докипала первоначальная смесь. Постепенно жидкость во всех стеклянных магистралях начала темнеть еще сильнее, почти до черноты. Женя убавила все горелки на полный минимум. «Несите еще лед, лучше весь», — скомандовала девушка, и мы побежали к морозилке вдвоем. Вернулись обратно со всеми имевшимися там пакетами с кубиками льда. «Прижимайте сюда и сюда», — Евгения указала на 2 теплообменника. Мы с Костей быстро повиновались. Я поискал глазами какую-нибудь тряпку или полотенце, чтобы не отморозить руки, потом плюнул и прижал пакет рукой, одетый в защитную перчатку, которая от мороза особо не защищала. Ну, ничего, потом сам себе же и подлечу. Медленно, но верно, жидкость во всех колбах и стеклянных трубках начинала светлеть, и из практически черной стала насыщенной темно-синей. «Вроде все, успокоилась», — уже гораздо более спокойным голосом произнесла Евгения. «Теперь просто ждем и наблюдаем». Мы так и застыли втроем, удерживая лед возле теплообменников и наблюдая за медленно перетекающей, булькающей и капающей финишную колбу темно-синей жидкостью. Цвет уже не выглядел так устрашающе, как раньше, даже немного успокаивал. Так мы простояли еще 15 минут. Руки уже замерзли, онемели и практически отваливались. Ладонь, удерживающая лед на теплообменнике, отмерзла окончательно, хотя к этому моменту лед уже практически весь растаял. Наконец процесс завершился. «Лед можно убирать», — сказала Женя. Мы побросали пакеты со льдом, точнее, с остатками льда, в таз с водой, и убрали таз на пол. В финишной колбе теперь находилось около литра густой синей жидкости. Казалось, что она словно состоит из крупинок или икринок, которые надо теперь особым способом высушить. Женя принесла из холодильника подходящий лоток, тонким слоем выложила из него эти синие икринки, и мы с особой осторожностью установили все это в холодильник. «Ну вот», — сказал Евгения, с облегчением вздохнув и символично отряхивая руки. «Все закончилось. Теперь никто никуда не взлетит. Только не трогайте пока эти гранулы без меня. К вечеру они должны будут полностью высохнуть. Тогда останется только испытать». Мы с Женей снова вернулись к обработке веточек пещерника, когда в лабораторию, наконец, пришел Герасимов. Он подошел к своему рабочему месту, осмотрел совершенно пустой стол, на котором не было ни единой заготовки, потом перевел вопросительный взгляд на нас. «Так я что-то не понял», — сказал заведующий довольно резким и раздраженным тоном. «А где все? Вы что, ребята, решили начать меня игнорировать?» «Анатолий Федорович», — решил я взять слово, принимая удар на себя. «У нас очень уважительная причина. Позвольте мне объяснить». Я сделал паузу, наблюдая за его реакцией. Наставник, нахмурившись, посмотрел на меня, потом кивнул, мол, объясняй. «Дело в том», — продолжил я, — «что если мы сейчас не обработаем вот эти дико дорогие веточки, то выбросим на помойку почти половину госпиталя, если не больше. Это если по стоимости рассматривать». «Да ладно», — — удивленно произнес Герасимов, подходя ближе. «Это что, тот самый пресловутый пещерник, что ли?» «Именно он», — сказал Евгений, удивленно покосившись на начальника. Видимо, не ожидал от него таких познаний. «Тогда с вами все ясно». Понимающе кивнул Герасимов и с показательно обреченным видом поплелся к своему рабочему месту. «Позанимаюсь пока один. Работайте». Анатолий Федорович подошел к холодильнику и стал оттуда выгружать на пластиковый лоток контейнеры, которые мы оставляли туда накануне, поздно вечером. Какое-то время он работал в гордом одиночестве, методично и самозабвенно обрабатывая каждый следующий препарат, заливая его парафином и нарезая тонкие срезы микротома. Рассматривал сначала под обычным, потом под электронным микроскопом. Периодически он качал головой, иногда подпирал кулаком подбородок, задумчиво глядя куда-то вдаль. Потом снова припадал глазами к окулярам микроскопа. В общем, был занят делом. Мы с Евгением присоединились к нему только через час. «Что, соизволились не зайти до бедного старика и помочь?» Тоном умирающего от голода нищего спросил Анатолий Федорович. «По мне слегка переигрывал, но я к этому уже давно привык. Тут все, как по мне, карасы были со своими причудами». «Ну, Анатолий Федорович, какой же вы старик!» Елейным голоском начала говорить Евгения. «Вы же еще в самом расцвете сил!» «Ты правда так считаешь?» — спросил мой наставник, хитро, но в то же время довольно улыбаясь. «Ну, конечно!» — воскликнула девушка, сделав лицо максимально честным и прижав руку к сердцу для достоверности. «Ладно, прощаю, мелюзга!» — махнул рукой Герасимов, улыбаясь уже душой. «Иди сюда, я вам кое-что покажу». С одной стороны, резало по ушам такое обращение со стороны наставника, но я давал себе отчет, что это просто особенность его характера, да и говорил это не со зла, не с целью оскорбить. Даже я бы сказал наоборот, это у него такой странный способ сплочения команды. Мы подошли к навехонькому бинокулярному микроскопу. Я пропустил девушку вперед, но Евгения настояла, чтобы я посмотрел первым. Я сел в удобное рабочее кресло и припал к окулярам. Сначала никак не мог понять, на что же я смотрю. Настолько нетипичным было строение тканей. Лишь подвигав предметный столик и просмотрев все части среза, я смог догадаться, что это кусочек кожи той самой каменной мартышки. «Да ладно, не может такого быть!» — воскликнул я, продолжая рассматривать верхние слои эпидермиса. «Я тоже так считал, Ваня!» — усмехнулся Анатолий Федорович. «А ну вон! Видишь, как бывает!» «А что там такого?» — не выдержала томимая жажда открытий Евгения. «Клетки ороговевшего слоя эпидермиса буквально набиты каменной крошкой», — сказал я, плавно смещая предметный столик, чтобы хоть примерно представлять себе толщину каменного рогового слоя. «Садись и посмотри». Я уступил место девушки, и она впорхнула в кресло, как канарейка в гнездо, сразу прижавшись к окулярам. Сначала Женя молча, как и я, двигала предметный столик, внимательно рассматривая каждый фрагмент препарата. Потом медленно отстранилась и задумалась.